Друзья, я вас всех приветствую. Меня зовут Павел, фамилия моя Деркач. Я руководитель молодежи из Bible Baptist Church. Вот наш пастор Михаил Филиппович Теслюк. Наконец-то я дождался своей очереди, вот, чтобы изложить вам тему об нашем отношении к старшим. Я тоже признаю, что немало переживаю, потому как это довольно ответственная тема, и хотелось бы как-то так сказать, чтобы оно очень доступно для нас с вами было. У вас на ваших столах перед вами есть такой же точно листок, как у меня, на котором есть определенные основные пункты, на которые я хотел бы остановить свое внимание и поразмышлять вот вместе с вами. Итак, отношение, наше отношение к старшим. Давайте сразу прочитаем первый текст Священного Писания, который вот написан во главе у нас, это Римлянам, 13 глава, 7 стих. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Ну, особое внимание, конечно, я хочу обратить на последнюю фразу. Мы должны отдавать каждому должное и кому честь – честь. Знаете, наверное, не было бы правильно нам с вами говорить об отношениях, если бы мы вначале не разобрались бы, каким образом могут выражаться наши отношения к старшим нам людям. Ну и не только старшим, вы если уже просмотрели мой план, то заметили, там есть такой пунктик, как отношение друг к другу. Это тоже очень важно, потому как мы должны и должным образом относиться друг к другу, даже когда нам кажется, что мы все равны и как бы одинаковы. Друзья, в самом верхнем месте своего конспекта вы видите три определения. Это то, каким образом мы с вами выражаем свое отношение к людям. Это уважение, почтение и есть такое еще слово, как субординация. Я вам поясню, хотя у вас здесь в конспектах ваших теперь написано, что значит такое уважение, почтение и субординация. Ну, вы знаете, наверное, уважению нас с вами учили наши родители с самого детства, не так ли? Или здесь есть кто-то такой, кому родители не объясняли, что такое уважение? Ну, маленьким ребенком я еще был, когда мне родители объяснили, что такое уважение. Как я должен относиться к своему дедушке, который жил вместе с нами в одном доме. Как я должен относиться к старшим, как я должен относиться к тем людям, кто, скажем, вот кого я вижу в школе своей, там учителя и все подобные. И, конечно же, слово «уважение», оно было ключевым словом вот в том, что мне объясняли родители. Здесь написано, что уважение – это позиция одного человека по отношению к другому. И внизу еще одно. Почтительное отношение, основанное на признании чьих-то достоинств. Ну, так это толкует словарь Ожегова. Позиция одного человека по отношению к другому. Очень хорошо, когда мы, сталкиваясь, каждый день мы это делаем, с разными людьми, мы понимаем его позицию по отношению к нам. Ну, например, если это старший нам человек, скажем, родители наши, может, кто-то из учителей наших, мы понимаем, что позиция этого человека, она намного выше по отношению, чем мы, да? И вот мы здесь должны проявлять уважение к этому человеку. Написано, что это отношение с признанием достоинств этого человека. Но я не буду подробно на этом останавливаться, пойду дальше, потому как в нижних пунктах мы с вами мы это более подробнее поймем. Что же такое почтение? Вы знаете, оно вытекает из уважения, и здесь написано, что это проявление уважения на практике. Вы знаете, очень хорошее определение – относиться с почтением. Вы знаете, мы можем уважать, ну, как-то, может быть, в мыслях своих, там, мы знаем, что надо уважать, но на практике бывает совершенно другое. Никто не знает, ну, ни от кого не секрет в том, что мы должны уважать своих учителей, своих пасторов, своих, ну, скажем так, людей пожилых, которые с нами бывают. Но на практике далеко не каждый проявляет это уважение. То есть вот почтение сегодня в людях – это проблема. Вам не кажется так или нет? Вы знаете, когда я приехал в Америку, то прошло немножко времени, я так осмотрелся, как тут люди живут, в общем-то, образ жизни людей так отличается от жизни тех людей, что там в России. И мне бросилось очень в глаза то, что здесь проповедуется такое вот равенство, то, что все люди равны, В школах мне объясняли, я не был в американских школах, но мне рассказывали, что там детям прививают то, что вот ты и учитель, вы одинаковые личности, вот в плане там как люди. И ученик может позволить себе очень многое сказать, что он думает, скажем, учителю. Может легко ему возразить, ну или как-то еще, не знаю, вы это лучше знаете, потому как многие из вас учились. Думаю, что так не везде, скорее всего, но все больше и больше в нашем мире проявляется то, что молодые люди, они не проявляют почтения к людям старшего возраста. И даже не только на основании возраста, а на основании положения людей. Людям сегодня нравится чувствовать, что они должны быть равными. И почему я должен уважать или почитать кого-то большим, если этот человек, ну, такой же, можно сказать, как я, и чем-то особенным от меня не отличается? Друзья, это не значит почитать. Почтение – это проявление уважения на практике, то есть какими-то практическими своими поступками, поведением мы должны показывать, кого мы уважаем. Субординация – это такое интересное слово, оно немножко сложное, может быть, даже и выговорить его надо потренироваться, чтобы правильно сговорить. Это система некоторых отношений, которая строится в служебном порядке. Ну, кто из вас работает, вы знаете, да, что отношение к боссу на работе, оно не такое даже, как, может быть, кому-то из менеджеров или там, может быть, еще кому-то меньшим, так скажем, сотрудникам. И вот субординация это и есть, вот когда мы понимаем, что наш босс, он выше нас. Это служебное положение, и мы должны уважать его, и это нас толкает на определенные какие-то, может быть, ну, действия перед ним, потом как его положение, оно намного выше нашего. Это и есть субординация. Кстати, я вам хочу сказать, что субординация, понятие это, оно не только лишь актуально, скажем, где-то ну, в рабочей обстановке или там где-то в школе, оно актуально и в нашей церкви. Почему? Потому что в церкви мы тоже понимаем, что есть люди, которые выполняют некоторые служения, и по своему положению они находятся выше нас. Ну, например, когда мы приходим в церковь, нас с вами встречает предверник церкви, так как правило, правильно? Ну, особенно если вы опоздали, то вас обязательно встретит предверник церкви, так я думаю. Друзья, и мы знаем, что предверников церкви, этих людей избирает церковь на это служение. И я хочу сказать, что каждый из членов церкви должен понимать свою субординацию по отношению к этому человеку. Почему? Потому что он поставлен на то, чтобы встретить вас и найти место для вас. Но скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь наблюдали, что человек, пришедший в церковь, проявлял ну, непослушание к предвернику? Я видел это. Однажды я вышел в коридор, и там сидит группа подростков. И я, естественно, к ним обратился с таким удивлением. Как вы здесь находитесь во время собрания? Там есть еще места в церкви, церковь не переполненная, а вы сидите здесь в проходе. Ну, я бы понял, если бы это были там мамы и все подобные такие вот люди. А это подростки, которые не больны ничем, которые просто вот им нравится сидеть в коридоре. Я обращаюсь к предвернику и говорю, там, наверное, место для них найдется. Он говорит, ты знаешь, не могу заставить. Я им один раз сказал, второй. Наш разговор услышал второй предверник, подошел, говорит, Павел, ничего сделать не можем. Мы их побуждали как только можно. Они упираются всеми силами и не слушаются. Друзья, вот это нарушение субординации. Когда человек не понимает, что к нему подошел человек, власть имеющий больше, чем он, и он должен слушаться его. Но люди нарушают это правило. В нашей церкви есть диакона, это тоже люди, которые по своему статусу выше, даже можно сказать в определенном смысле, чем, скажем, предверники. Да? И есть служители, которые выше, чем диакона. И есть еще разные рода служители, друзья, и у всех у них разный статус. Вот эта вот разница в статусе, она и называется субординация. Очень хорошо, если мы с вами понимаем это для себя и относимся к этим людям с должным уважением и почтением. Вы знаете, я, когда рассуждал над субординацией, вспомнил один такой яркий пример в своей жизни. Когда-то давно очень я короткое время работал с группой братьев с моей церкви. У них был бизнес по ремонту внутри домов. Они отделывали такой евроремонт, так это называлось. И я помню одну работу в доме одного высокопоставленного начальника. Это был самый главный человек, наверное, я не знаю, как он там назывался по своему статусу, но это был самый главный начальник в ГАИ вот нашего города. То есть этот человек решал, в его власти было выписать человеку самый большой штраф, если он ему не понравился. В его власти было отпустить человека, даже если он очень сильно там чем-то нарушил. Если у кого-то отобрали машину там за вождение не в трезвом состоянии или там еще за какие-то нарушения. То есть его власти было казнить или помиловать. Все там вот в ГАИ, те вот люди, которые там, скажем, ну тоже, в общем-то, начальники в определенном смысле, они перед ним ходили по струночке, как мы говорим, да, они отдавали ему честь, они боялись там лишний раз сделать неправильное движение в его присутствии, потому как субординация там соблюдается строго, они понимают, что перед ними великий начальник, вот в мирском понятии вот эти вот властях. Вы знаете, он привык, мне за него иногда рассказывали, как вот порой люди вот в его подчинении себя даже порой нелепо ведут от того, что не понимают, ну, его такой статус высокий. Друзья, но мы работали у него дома, ремонтировали ему его частный дом внутри ремонта. Конечно, познакомились немножко с его семьей, с его женой, там, детьми. Он уже человек такого почтенного возраста. И вы знаете, мы были крайне удивлены. Я не могу перестать удивляться по сей день, как вот эту субординацию не соблюдала его жена. Вы знаете, мы были в шоке и... Просто на слов не было, друзья. Он был начальником на работе, но когда он приходил домой, он был самым, что ни на есть, подчиненным человеком. У него генералом была дома жена. Вы знаете, один раз он ко мне обратился и шепотом говорит мне, чтобы вдруг никто не услышал. Говорит, вот эта труба, ну мы делали ремонт в комнате, и там труба такая, отопление. Говорит, Павел, я тебя прошу, пожалуйста, я сейчас уеду, мне надо по делам. Пожалуйста, покрась эту трубу. Только ни в коем случае жене моей не говори, потому что, говорит, она заставляет меня, чтобы я ее покрасил. И как бы я ей пообещал, покраси, не признавайся ни в коем случае, что это покрасил ты. Ну, я посмотрел на нее, думаю, надо выручить человека, ну а как же, ну такая ситуация. Вы знаете, и я вот этот вот, когда он ко мне это говорил, знаете, так шепотом, чтобы ну, она вдруг не услышала, ей никто не передал, и такое переживание, трепет у нее был. Вот вам так пример того, что насколько бывают перекосы в субординации. Это плохо, когда люди не чувствуют и не понимают все-таки вот эту вот разницу в том, что перед ними могут стоять люди, которые имеют определенные обязанности, ответственности, и за это нужно их уважать, проявлять почтение. Я могу сказать, что вот как написано у нас, почтение – это проявление уважения на практике, также и проявление субординации на практике – это почтение. Хочу еще сказать такую мысль, что… Почтение мы должны проявлять не только к людям, но почтительное отношение к нашему Господу. Это тоже такое понятие очень важное. Мы говорим его более другим словом в русском языке. Это называется как благоговение перед нашим Господом. Друзья, когда мы приходим в храм, в церковь, в дом Бога нашего живого, друзья, я понимаю, что мы приходим в святое место, то место, которое освящалось молитвой служителей. Это то место, где совершаются богослужения, куда приходит Дух Святой. То место, через которое он, в котором он говорит к сердцам людей и меняет жизнь людей. Друзья, это место свято. И я всегда удивляюсь, как порой молодые люди могут непочтительно относиться к Дому Божию, непочтительно относиться к самому Господу. Ну, например, часто так бывает, что сидя в церкви, мы можем все собрание что-то делать на своем мобильном телефоне. Я был крайне шокирован, когда наблюдал, как один парень, он все собрание пробыл в Facebook, что-то там менял, писал, читал, что-то там еще. Вы знаете, усугубилось мое представление о нем. После того, когда ему 3 раза было сказано о том, чтобы он это прекратил, он пытался там это спрятать под пальто, но все равно, вы знаете, мы же все видим. Ну ладно, мы люди, друзья, Бог все видит. И это поведение такое, это явное непочтение перед Богом и перед храмом Господа. Друзья, бойтесь проявить непочтение к нашему Господу, потому что неблагоговение перед Господом – это страшный грех, и за него можно понести большое наказание. Хорошо, друзья, теперь мы пойдем по пунктам, которые вот отвечены перед вами. Давайте с вами сейчас поговорим об отношении к нашим родителям. Пожалуйста. Сейчас я вам хочу показать небольшой маленький видеофрагмент. Может быть, кто-то из вас видел, он есть на YouTube. Это притча, которая называется «Воробей». В этой притче отображены отношения отца и сына. К сожалению, она на каком-то незнакомом для нас языке, поэтому там перевод только титрами. Я вам буду читать то, что там написано, потому как далеко не все будут видеть это. Давайте посмотрим, пожалуйста. Маленький очень фрагмент, показывающий отношения отца и сына. Знаете, к сожалению, так оно в жизни бывает. Многие вещи нас могут раздражать в обращении родителей к нам. И мы можем удивляться, почему наши родители нас, казалось бы, не понимают. Друзья, но мы должны понимать, что это наши родители, которые в свое время терпели нас и принимали нас такими, как мы есть. Друзья, давайте прочитаем текст Священного Писания, Ефесяна 6 глава, 2-3 стих. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Первая заповедь, которую Бог дал с обещанием. Если ты будешь почитать отца твоего и мать, то будет тебе благо на этой земле. Тебе будет очень хорошо жить здесь, на этой земле. И ты проживешь очень долго, долгие годы. Так говорит нам Священное Писание. Вы знаете, мы можем относиться с почтением к своим родителям, должны относиться двумя способами. Вы знаете, один из них, это мы можем просто слушаться притчу нашу, простите, мы должны слушаться, может быть, по той причине, что это заповедь нашего Господа, почитай отца и мать. Почему я об этом говорю? Потому, когда я встречал таких людей, которые говорили, что мне не за что любить своего отца и мать. Ну, они приводили какие-то примеры, рассказывали какие-то истории, когда, может быть, родители жестко очень или жестоко с ними относились, проявляли какую-то нелюбовность к ним. Ну, как правило, это какие-то неблагополучные, разбитые семьи. И они удивлялись и говорили, как я могу относиться с почтением и уважением к отцу моему. Друзья, но это заповедь нашего Господа, который говорит, почитай отца и мать, независимо от того, какими они были для тебя в твоей жизни. И человек должен почитать даже на основании того, что это только лишь повеление нашего Господа. Друзья, но мы с вами, я так верю, что абсолютное большинство, может быть, абсолютные все, имеем благополучные семьи, у нас хорошие благословенные родители, которые постарались сделать в своей жизни так, чтобы мы с вами сегодня были здесь, чтобы мы имели счастье в нашей жизни, заботились о нас материально, духовно, которые на руках молитвы приносили нас перед Господом, начиная еще с малых лет, когда мы лежали в пеленках своих. Друзья, и, конечно, они достойны должной любви и уважения, глубокого почтения из глубины сердца нашего. Пусть Бог благословит нас всякий раз задумываться о нашем отношении к нашим родителям. Мы с вами еще все молодые здесь, и наши родители, я думаю, что в большинстве еще тоже довольно молодые люди. Друзья, и вы знаете, мы сегодня очень часто в своих беседах рассматриваем такие вопросы, как конфликт отцы и дети. Мы понимаем, что бывает такое понятие, как конфликт каких-то поколений. Почему? Потому что очень часто дети не понимают своих родителей. А родители пытаются найти путь к сердцу своего ребенка, но не всегда у них получается. Почему? Потому что очень часто сердца детей, они закрыты для своих родителей. Вы знаете, мне приходилось проводить браки, и уверен, что каждый из вас был на браках. Обычно всегда в конце брака есть такая родительская страничка. Это такой очень трогательный момент нашего рассуждения, может быть, о прожитой жизни вот тех людей молодых, которые вступают в брак. Почему? Потому что это определенный рубеж. Мы вчера здесь говорили, да, когда о браке говорили, что это тот момент, когда должен оставить человек отца и мать. И мы жили под теплым их крылом, окруженные их заботой, согретыми их любовью и их молитвами. А вот наступает момент, когда мы должны выйти теперь в этот мир и трудиться теперь над своим собственным благословением. И определенным образом должны оставить отца и мать. Вы знаете, всегда люди обычно плачут. Почему? Потому что, я понимаю, они любят. Родители плачут, потому что любят своих детей и понимают, что теперь, может быть, дети не будут настолько близки к ним, как были раньше. Дети очень часто плачут, потому что сознают, что родители для них сделали, и, может быть, отдали и на алтарь положили, может быть, даже в каком-то смысле счастье своей жизни ради того, чтобы были счастливы их дети. Друзья, пусть Бог благословит нас всегда думать о том, что мы должны относиться с великим почтением к своим родителям. Вы знаете, я помню одного маленького мальчика. Он как-то незаметно появился в нашей церкви там в России. И я сначала познакомился с его молитвой. Вы знаете, дети молятся очень редко на общих молитвах в церкви. Вот просто после проповеди первой или последней, как это бывает в нашей церкви. Однажды я услышал после очередной проповеди такую молитву. Ну, примерно вот такие слова были. «Боженька, я благодарю Тебя за то, что я сейчас могу жить у бабули. Господь, Боженька, прости меня, что я очень часто не слушаюсь бабулю». Ну и вот так, ну детская молитва такая. Вы знаете, вот эти его слова, боженька, бабуля, в общем-то, они вызвали много такого, как бы, юмора, что ли, вот среди детей, которых он сидел вокруг. Потому как, знаете, в церкви есть дети пасторов, тех людей, кто поет в хоре, ну и других людей, знаете, таких высоких, ну, известных в церкви. А этот мальчишка появился совсем незаметно, и порой даже мы не заметили откуда. Когда я с ним потом подробнее познакомился, вы знаете, у него интересная история. Их два брата. Внешне так они были похожи друг на друга, у них так ушки немножко вперед стояли, заметнее, чем у других. Такая очень простая одежда, прическа такая, знаете, волосы вот как так все так прямо висит. Ну, такие очень простые ребята, было видно, что они, ну, очень редко бывали в каком-то таком обществе приличных людей ранее. Их мать погибла, она умерла, потому как у нее образ жизни был весьма грешный, и она в последние годы в пьянстве своем болела очень сильно, и так она и погибла. И знаете, эти ребята, у них отца не было, они были, ну, должны были быть либо отданы в интернат, либо еще как-то судьба их могла пойти, ну, в страшную какую-то сторону, потому как они были еще совсем маленькие. И их взяла одна женщина с нашей церкви, пожилая сестра, у которой дети уже были взрослые, жила она сама, и Бог положил ей на сердце взять к себе этих двух мальчиков, ну и так заботиться о них, как о своих внучатах. И вот эта бабуля, это как раз и была вот эта вот сестра с нашей церкви. Знаете, она так умело обогрела их любовью своей, вот так вот по-матерински. А они, видимо, настолько были изголодавшиеся по этой любви, что они вот в церкви, они настолько принимали близко все вот эти проповеди, они не могли не молиться. И они молились иногда то один раз, то другой раз в церкви. И так вот очень, ну, по-простому, по-детски благодарили Бога за бабулю и каялись за то, что они не всегда бывают ей послушны. Вы знаете, но когда я разговаривал с вот одним из старших из них, о их матери, которая, ну, была алкоголиком, которая не показала им никакой любви, там речи об этом не было, которая не смогла их даже обеспечить элементарной одеждой и кровом над головой. Друзья, но когда он разговаривал о своей матери, знаете, у него слезы на глазах были. Он, я видел, он очень переживал, что кто-то каким-то, может быть, осудительным словом сказал в адрес ее матери, потому что, наверное, он это много раз слышал со стороны других людей. Но знаете, как люди говорят, ну, как ты так можешь, у тебя дети, а ты вот так вот образ жизни свой ведешь. Друзья, я увидел вот в глазах этого мальчонки, вот несмотря на то, что их мать была, так скажем, по-человечески очень непорядочной женщиной, он с каким-то таким отцовским, простите, детским благоговением относился к своей матери. Я думаю, вот как порой мы, дети, знаете, у которых счастливые семьи, прекрасные родители, порой не ценим то, что мы с вами имеем. Наших родителей, наших пап и мам, которые достойны великого почтения со стороны нас, детей. Мы так люди устроены с вами, знаете, порой, что ценим тогда, когда теряем. Рано или поздно в жизни наших, нас, молодых людей, настанет момент, когда мы потеряем своих родителей. Ну, конечно, если не случится с нами что-то, и мы уйдем с этой жизни раньше. Рано или поздно в каком-то возрасте нам придется хоронить своих родителей. Вы знаете, я помню слова моего отца. Когда умерла его мама, моя бабушка, ему было далеко за 40 лет. У него много родных братьев, то есть у меня дяди, тети, большая семья у них была. Но он говорит, вы знаете, когда умерла моя мама, я почувствовал себя сиротой. Вы знаете, мне было трудно понять его, потому что у него у самого была уже многодетная семья, у него были мы, дети, была наша мама, жена ему. И мне казалось, что, ну, у него не было, знаете, причин чувствовать себя сиротой, потому как он был окружен семьей, у него было много близких. Но он говорит, когда не стала мамой, я почувствовал себя сиротой. Друзья, мы очень часто можем оценивать тогда, когда теряем. Вы, наверное, слышали много историй о том, когда дети приходят на могилу своих родителей, и там каются, может быть, за какие-то свои грехи, за какие-то свои, может быть, ну, неправильное поведение перед своими родителями, но молитвы и вот эти вот слезы на, так скажем, на надгробном камне, это уже поздно, потому как проявить свою любовь к родителям мы можем тогда, когда мы живы, друзья. И сейчас еще далеко не поздно каждому из нас, потому как родители с нами живут. Друзья, мы часто живем в их домах, и порой их заботу воспринимаем неправильно. Нам иногда кажется, ну, родители уж чрезмерно заботятся о нас, а это лишь только их проявление любви к нам, друзья. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы могли в своей жизни, вот сколько нам отведено прожить с нашими родителями, показать им такое вот искреннее, сердечное почтение к ним. Вы знаете, на одном из браков я предложил так. Очень трогательно проходила вот эта сцена, когда молодые поздравили своих родителей, поблагодарили их, подарили им по букету цветов. Вы знаете, мне пришла такая мысль, у нас много родителей. И вот так вот закончится сейчас этот пир, мы пойдем домой. Друзья, а как было бы здорово, если бы каждый из нас по пути домой, ну, нашел где-то, может быть, по пути там купить, я не знаю, сорвать или еще какой-то маленький цветочек и прийти домой не с пустыми руками, подарить это маме, я думаю, что это бывает, наверное, редко. Мы-то дарим цветы там, может быть, по каким-то праздникам своим мамам. Но когда мы принесем и скажем: мама, спасибо тебе просто за то, что ты любишь меня. Вы знаете, этого возможности у нас не будет, когда родители не будут с нами. Пусть Бог благословит нас быть мудрыми и изобретательными на то, чтобы проявлять и показывать свою любовь своим родителям. Братья, я хочу обратиться к вам. Отношения с отцом – очень важные отношения в нашей жизни. Вы знаете, тоже не всегда в вашей жизни будет возможность как-то проявить свою любовь к отцу. У нас как-то, ну, больше, может быть, заостряется внимание, почтение к матери, потому как для нас это святая женщина, которая подарила нам жизнь, которая подарила нам свою любовь. Отец, он, как бы, знаете, невольно в стороне часто остается. По той причине, что, может быть, даже времени он с семьей проводит меньше. Потому что на плечах отца лежит забота о семье. Обеспечить материально, чтобы у семьи был дом, чтобы были... Практический совет для того, чтобы показать любовь своему отцу. Если мы матери можем принести цветы, вы знаете, для женщины это что-то особенное, то для отца ему не надо цветы. Но очень важно ему видеть желание, то, что его сын или его дочь хотят иметь общение с ним. Вы знаете, сегодня я живу далеко очень от своих родителей, они живут на другом конце света. И я очень скучаю за тем временем, когда я мог просто сесть за столом вечером и выпить кружку чая со своим отцом. Поговорить о каких-то, может быть, его задачах, его проблемах, может быть, в некотором случае я могу ему помочь, потому как мы молодые люди, мы очень порой лучше ориентируемся в каких-то, знаете, новых технологиях, в каких-то, может быть, коммуникациях, каких-то еще вещах, которые, может быть, помогут моему отцу, который, может быть, далек от этого. Друзья, нас может раздражать порой, как родители могут не знать это. Друзья, они нуждаются в нашей помощи, если мы в этом компетентны. Поэтому... Если у вас есть эта возможность, не теряйте лишнюю возможность, чтобы, может быть, нагреть чайник, сделать и заварить чай так, как любит ваш отец, как вы видели это с детства. Предложите ему просто вечером посидеть за столом и выпить кружку чая вместе со своим отцом. Знаете, не просто так вот, когда, может быть, шумно вокруг, там много друзей вокруг или какая-то обстановка, а просто вместе с ним, чтобы показать ему то, что для вас дорого рядом с ним находиться. Хорошо, друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы были люди, почитающие своих отца и мать. Священное Писание, оно обещает нам, что мы будем счастливыми людьми. Написано: вам будет благо. Друзья, это речь идет о земной нашей жизни здесь, на этой земле. Мы все мечтаем быть счастливыми, иметь хорошие семьи, послушных хороших детей, ну и так далее, материально, чтобы все было. Друзья, Богу несложно это все сделать. У Него есть просьба для нас. Почитай отца твоего и мать. Это заповедь с обещанием. Тогда тебе будет благо. Будешь долго жить на этой земле, и твоя жизнь, она будет наполнена добрыми летами. Благослови нас Бог в этом. Друзья, следующий пункт – это отношение к людям старшего возраста. Время летит настолько быстро, что я даже немножко шокирован, друзья. Потому как я очень переживал, что материал, который я для вас приготовил, я его смогу рассказать 15 минут, и нам придется отвечать на вопросы. Но, друзья, давайте прочитаем текст Священного Писания. Я сейчас буду быстро пройдусь по этим пунктам. Отношение к старшим людям. Левит 19 глава, 32 стих. «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, бойся Бога твоего, я Господь. Друзья, мне представляется этот текст, я его вижу в таком ракурсе, как будто Бог написал нам вот такую тоже свою заповедь. «Почитайте лицо старца». Видишь седую голову, вставай перед лицом, показывая свое почтение. А ниже, смотрите, стоит как подпись или как штамп от самого Бога: «Я Господь». То есть, друзья, сам Господь хочет видеть в нас почтение перед пожилыми людьми. Вы знаете, сегодня в наши дни очень это актуально говорить. Почему? Потому что мир, в котором мы живем, он сегодня не преклоняется перед лицом старца. Друзья, ну мы не ездим сейчас в автобусах, но там в России это видно. Я был вот не так давно. Вы знаете, сегодня люди не уступают место старшим людям. Не знаю почему, может быть об этом меньше говорится, может быть это признак последнего времени, написано, что люди жестокие будут. Друзья, но мы с вами люди не от мира этого. И Слово Господа, оно сегодня говорит нам, что мы должны с вами относиться с почтением к пожилым людям. даже если они не являются нам никакими родственниками, даже если мы этого человека видим впервые, человек старше нам по возрасту, тем более если его голова, она убелена сединой. Для нас это как знак определенный от Бога, потом, когда же в этом тексте конкретно написано. Написано, что приветствуя такого человека, хорошо и прилично встать. Друзья, вот здесь мы говорили, вот брат Дэниел говорил о культуре поведения. Вы знаете, сегодня люди здороваются, ну хорошо, мы уже радуемся, когда вообще здороваются, потому как и это уже проблемой становится. Но очень часто, здороваясь с пожилыми людьми, с какими-то, может быть, духовными начальниками, они не то чтобы руку не протягивают, они даже не встают с места, с которого сидят. Вы видели, когда люди встают перед тем, как поздороваться? Это и есть проявление почтения. Иногда хотя бы дать знак, что ты хочешь встать, немножко привстать со своего стула. Это и есть показать почтение перед тем человеком, с которым ты здороваешься или к которому ты обращаешься. Очень хорошо, когда ты обращаешься к человеку пожилому, хорошо, когда ты будешь стоять стоя перед ним. Почему? Потому что это и есть проявление на практике уважения. Мы говорили, что почтение – это проявление на практике, да? Вот это и есть будет образ, которым мы можем показать свое почтение к старшим. Друзья, ну и, конечно же, почтение должно быть в нашей голове, не только лишь практически, каким-то образом. Мы должны понимать, что с нами разговаривают люди, которые умудренные годами. Люди, которые понимают многие вещи лучше нас. И не потому, что, может быть, они грамотнее. Да, они могут быть не так образованы, как мы с вами. Но потому, что им Бог дает опыт с прожитых лет. Друзья, и опыт жизни, он превышает любую другую великую науку, которую мы можем познавать там в колледжах, наших университетах или еще где-либо. Пусть Бог благословит нас, чтобы это слово, оно оказывало для нас большую силу, и мы проявляли на практике почтение к старшим. Я хочу прочитать фрагмент Иова, 32 глава. Прочитаю фрагмент одного стиха. Здесь очень коротко. Скажу два слова. Здесь идет речь, когда к Иову пришли его друзья утешать его. Помните, там между ними был диалог, разговор, который был довольно таким трудным разговором. И вот такой фрагмент из этого диалога. «И сказал один человек, я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявить вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни и многолетие поучают мудрости». Был такой человек, звали его Илиуй. Вы знаете, среди вот трех друзей Иова, и чуть выше написано, он ждал долго, пока закончил свою речь Иов. Потом, когда он увидел, что вот эти еще три старших человека молчат, они не знают, что ответить Иову, тогда заговорил Илиуй. И вот он здесь сказал, что «я молод летами, а вы старцы, поэтому я молчал и не спешил как бы объявить вам свое мнение». Друзья, сегодня можно видеть, как многие молодые люди, они спорят со старшими людьми, они доказывают свою точку зрения, они отстаивают. Друзья, вы можете сказать, но ведь действительно мы бываем иногда правы, скажем так. Друзья, может быть, вы и бываете иногда в каком-то вопросе правы. Но почитая старца, нельзя с ним спорить. Почитая старца, нельзя показывать и выказывать свое какое-то такое несогласие с ним. Этот Илиуй, мы видим, он преклонялся перед годами. Как здесь последние слова его. «Пусть говорят дни и многолетие поучает мудрости». Друзья, очень хорошо, если мы будем иметь такой тормоз в своем сознании. Когда мы понимаем, что, может быть, мы правы, но ситуация таким образом поворачивается, нельзя спорить. Мы должны остановить себя, замолчать и умолкнуть, потому как пусть говорят многолетие, пусть говорят люди, которые умудренные многими годами, большим возрастом, и это будет почтение к старшим. Второзаконие, 28-50 стих, там есть такая фраза, об одном народе сказано: «Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юности». Друзья, есть такие люди, которые не уважают старцев. Им прямая, вот здесь есть прямое определение, народ наглый. Друзья, если мы в своей жизни не уважаем старцев, если у нас нет обыкновения почитать людей старших нам по возрасту, нам есть определение, мы наглые. Друзья, наглость – это страшный порог. Вы знаете, часто наглые люди, они, может быть, даже как-то пробиваются здесь в мире, благодаря своей наглости, как говорится, идя по головам. Друзья, но есть на небе вечный Бог, который следит за справедливостью слова своего. Наглые люди, они не будут успешны долго. Друзья, тот человек, который не умеет почитать старшего, человек нарушает закон и повеление Господа, такой человек не будет успешен в своих путях, и жизнь такого человека, скорее всего, она не закончится долгими летами. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были люди с почтением, относящиеся к людям старшего возраста. Друзья, следующая мысль – отношение наше друг к другу. Мы все здесь с вами братья и сестры. И у нас с вами вот здесь уже сложились некоторые отношения, так или нет? Мне было очень приятно видеть, что вы общаетесь друг с другом, вот молодежь разных церквей, нашли себе друзей. Я так верю, что появились у вас новые друзья за эти дни. Где-то вы, может быть, с кем-то спали в одной комнатке, там, в домике или здесь, друзья. И это строит некоторые отношения наши друг перед другом. Друзья, Священное Писание, оно тоже помогает нам и определяет нам, какие должны быть отношения наши друг к другу. Давайте прочитаем Филиппийцам 2 глава. Третий стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Друзья, здесь идет речь о людях равного статуса. Вот так, как мы здесь все с вами. Все равные, потому что мы все молодежь, и мы сюда приехали учиться Слову Господа, и я приехал точно равно, как вы, учиться и получать что-то от Господа здесь, друзья. И здесь написано, что мы должны по смиренномудрию почитать один другого выше себя. Друзья, это должно проявляться на практике. Когда мы подходим туда набирать кружечку кофе или кружечку чая, мы должны это учитывать, когда мы себе, может быть, выбираем место в домике, где мы там будем спать. Кому спать, может быть, на верхней полке, кому на нижней. Это должно проявляться, когда мы где-то вот там вот пытаемся пройти, и должен быть какое-то, ну, знаете, уважение друг к другу. Когда, может быть, мы здесь убираем и просим, чтобы нам освободили помещение. Когда мы просим потише себя вести, потому как здесь кто-то говорит. Или когда, может быть, нас призывают к какому-то служению, друзья. Вот здесь мы должны в почтительности друг друга предупреждать. То есть стараться, ну, проявить уважение к другу своему быстрее, чем он успеет проявлять это к тебе. Друзья, этого хочет Слово Господа от нас. И смиренномудренно почитать один другого выше себя. Вы знаете, большие беды у людей, которые считают себя выше других. Это люди, которых, можно сказать, судьба уже обречена на определенные большие проблемы, трудности и неудачи в жизни. Почему? Потому что тот, кто себя возвышает, мы знаем, Писание говорит, он унижен будет. И это за этим законом духовным следит сам Господь. Друзья, пусть Бог благословит, если я наблюдаю, вижу в себе, что я где-то, ну так себя вижу повыше других, это моя проблема, я от нее должен избавляться. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были равными. Римлянам 12 глава 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг к другу предупреждайте, братолюбивы друг к другу с нежностью». Друзья, вот когда мы можем дарить нежность? Вы знаете, ну, среди нас разные люди, одни есть более нежные, ну, в смысле того, что они более такие мягкие, обходительные, уважающие другие, другие погрубее, может быть. Слово Господа, оно предупреждает нас, что мы должны относиться друг к другу с нежностью, то есть с любовью, проявлять эту любовь друг к другу на практике. Опять же, я хочу призвать вас, друзья, будьте изобретательны на то, чтобы показать любовь к своим ближним, к своим друзьям. Последние дни Священное Писание, оно говорит, что люди будут изобретательны на зло. И вы знаете, мы порой можем удивляться, насколько сегодня лукавые люди изощренно могут делать зло. Таким образом, каким тебе и в голову не придет. Я повторю, что мы люди не от мира этого. Мы должны делать ровно наоборот. Пусть Бог благословит, чтобы мы были изобретательны на то, чтобы показать любовь, уважение и почтение друг к другу. Коротко только хочу сказать, есть, знаете, такое понятие, как дешевый авторитет. Мы иногда хотим заслужить уважение в кругу своих друзей и приобретаем его порой неправильным образом. Уважение, оно очень часто складывается из того, как мы живем, как мы относимся к другим людям, что мы делаем, ищем ли мы благо другим людям, ценим ли мы и уважаем ли их мнение, их взгляды на жизнь, друзья. Но очень часто мы хотим идти не этим путем, а пойти легким путем, завоевать какой-то дешевый авторитет. Друзья, ну, например, во всем соглашаться. Даже когда люди не правы в чем-то, мы можем поддакивать им, говорить, да-да-да, так и есть. Поддерживать их разговоры не всегда даже полезные, не всегда хорошие. Если там в кругу какое-то осуждение происходит, то, конечно, мы будем поддерживать этот разговор, ну, чтобы люди видели, что мы с ними заодно. Знаете как? Или еще дешевый авторитет мы можем приобретать, это зарабатывая себе авторитет за счет того, что унижаем другого. Какой он такой-сякой, как он мог так себе поступить? Осудить его какой-то поступок, там, может быть, в кругу друзей. И этим самым будем думать, что люди, ну, о нас думают, что я-то не такой, я, наверное, получше. Друзья, вот это большая ошибка. Дешевый авторитет – это тоже очень греховный такой образ того, как люди порой захотят, знаете, что-то себя значить. Священное Писание нам говорит, если хочешь быть первым, будь последним, будь слугой для твоих друзей, и они будут любить тебя, будут уважать тебя и будут ценить дружбой и отношениями с тобой. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы строили правильные отношения друг к другу. Вы знаете, последний мой пункт – это отношение к власти. Я разделил его еще на два маленьких подпункта. Это духовная власть и мирская власть. И я закончу свою беседу. В этом пункте я очень рад, что мне помог брат Вениамин. Он говорил передо мной, поэтому у вас свежо еще в памяти, когда он говорил о духовной власти и нашем должном отношении к ним. Но я, конечно, не удержусь не прочитать текст, который он уже читал. Это 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Друзья, напишите этот текст на скрижали своего сердца. Можете записать его в Библии и иногда сделать так, чтобы он где-то был у вас перед глазами. Написано. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Друзья, вот наблюдая за жизнью церквей современных, я вам хочу сказать, что это проблема. Сегодня многие члены церкви не умеют уважать духовные власти. Сегодня в их представлении, что все люди равны. На абсолютно одном уровне. И сегодня, опираясь на это, они считают, что они могут вести себя по отношению к пастору, я выражусь так, нагло, хотя они не считают себя так, что это так выглядит. Они могут сказать пастору все, что им угодно приходит в голову. Они могут упрекнуть пастора так, порой даже не заботясь о словах, которые они подбирают для этого. Они могут высказать, и вообще не думая какие-то мысли, может быть, на членских собраниях или в кругу своих каких-то других людей, высказать о пасторе, сказать, что он не прав, что так делать нельзя, показать ему на его какие-то недостатки, совершенно не заботясь о том, что эти слова могут произвести в сердцах других людей. Друзья, это явное непочтение. Посмотрите, как написано в этом тексте. Будьте, пожалуйста, внимательны. Написано, что достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Друзья, если здесь было бы написано просто честь, я бы этот текст принял почти так, как я сейчас принимаю. Но вот эта фраза, слово, точнее, сугубую честь, вы знаете, оно меня очень настораживает о том, что здесь должно быть какое-то особенное отношение. Здесь должно быть почтение, даже не такое, как мы вот о котором говорили выше. Здесь идет речь о чем-то большем. Друзья, и почему мы должны им оказывать именно вот, честь вот в таком формате, сугубую честь? Потому что написано, это те люди, которые трудятся в слове и учении. Друзья, мы себе просто плохо представляем, насколько эти люди, они в глазах Господа находятся все-таки выше нас. Я вам хочу сказать, что мы говорим, что все равны, да, в плане спасения мы равны, но в глазах Господа мы не равны. И в плане служения, служитель церкви, вы слушаетесь в само это слово «служитель». Кому этот служитель, кому он является служителем? Он является служителем Богу. Друзья, это служитель самого Господа. У меня вот такое представление, если я вдруг, кто-то со мной не согласен, вы можете написать записку или мне сказать потом об этом. У Бога есть служебные духи. Вы знаете, да, Писание нам говорит, что у Него есть ангелы, которые выполняют Его повеления, которые выполняют разные задачи, которые перед ними ставит Бог. Вы знаете, да, у них так написано, служебные духи. Друзья, следующие по рангу идут служители. Служители церквей, которые также выполняют повеление Бога, которому они служат. Друзья, отношение у Бога к служителям церкви – это особые отношения, потому как через этих людей Бог делает свою особенную миссию здесь, на земле. Друзья, на этих людях лежит большая ответственность за судьбы церквей, за судьбы семей, за наши с вами судьбы, потому как написано здесь, что они трудятся в слове и учении. То, как они поведут народ, от этого зависит будущее наших церквей. Мы здесь говорили в первый день о будущем наших славянских церквей. Друзья, если мы с вами над этим поразмыслим, то мы не сможем к нашим пасторам и нашим служителям относиться по-другому. Мы будем им оказывать сугубую честь. Друзья, это должно тоже практически выражаться в разных-разных сферах жизни. И то, как мы здороваемся с ними, то, как мы смотрим им в лицо, то, как мы разговариваем с ним, какие мы слова используем в разговоре, с ним, знаете, мне понравилось недавно в нашей церкви, мы стояли возле комнаты нашей молодежной, у нас есть комната отдельно от дома молитвы, мы очень рады такому благословению. После молодежного собрания мы стоим с группой ребят, и перед нами парковка нашей церкви. И там вдалеке где-то стоит автомобиль, очень дорогой автомобиль, по-моему, это Lamborghini было. И один из служителей подошел посмотреть, пообщаться, это один из братьев приехал на ней. Вы знаете, а я стою возле комнаты вот нашей, и рядом со мной еще несколько братьев. И один из братьев, видя эту картину, что вот служитель церкви стоит возле Lamborghini, так смотрит на нее интересно, он что-то сказал, какую-то реплику в сторону служителя, такую шутку, знаете, как бы. Рядом с ним стоял брат, который сразу же его отдернул, говорит, нельзя так говорить в адрес пастора. Вы знаете, я его сразу зауважал, друзья, потому как мы с вами вот переживая о том, чтобы оказывать честь нашим пасторам, должны заботиться и закрывать рты невежеству в этом мире. Те люди, которые сегодня злословят пасторов, которые им говорят, знаете, порой все, что они только думают. Друзья, если это происходит в нашем, так скажем, присутствии, очень хорошо, если мы не будем молчать, а мы заступимся за служителей и закроем рты этому невежеству, потому как Бог, видя нашу позицию, Он будет благословлять нас, друзья, потому как Бог ценит, когда мы почитаем служителей Его. Я пару лет назад, простите, уже время у меня выходит, пару лет назад был свидетелем такой истории, которая меня очень сильно возмутила. Я здесь у нас в городе Сакраменто ехал как-то в машине, включил русское радио, и идет разговор. Значит, из Китая приехал один пастор. Это я не знаю вообще фамилии, имена, тем более тогда вообще я не знал. Не знаю вообще, о ком идет речь, хотя, может, вы узнаете. Друзья, этот пастор ездил в Китай, его миссия была туда отвезти определенную сумму денег, которая собиралась здесь по разным церквям у нас в Сакраменто. Там произошло какое-то бедствие, то ли землетрясение, то ли что, и там пострадали наши люди, то есть это христиане, те люди, которые терпели очень сильные гонения в Китае. Там гонения были очень страшные. Ну, о некоторых подробностях они рассказывали, это страшно подумать, друзья. Там все христианство, оно в подполье, и нигде нельзя официально даже было говорить о том, что ты христианин, иначе для тебя это закончилось бы бедой. Он вернулся оттуда, он отвез туда деньги для поддержания христиан. То есть эти деньги, они должны были пойти именно на христиан, то есть баптистов, тех людей, которые вот там пострадали. Друзья, и вот он рассказывает об этом, друзья. И вы знаете, разговор пошел очень некрасиво. Почему? Потому как немножко пошло все не так, как люди ожидали. А что не так? Зону, вот эту вот зону пострадавших людей, ее оцепили и не пускали туда людей. Почему? Как было много пострадавших под завалинами, и достать трупы их было невозможно. И от этого там была какая-то зараза, эпидемия. Туда нельзя было простым людям, неподготовленным попадать. И поэтому туда наш вот этот пастор не смог проехать до назначенной цели, вот того места, где он был, чтобы отдать эти средства лично в руки тому человеку, ну, с которым было договорено распределение по пострадавшим семьям. Друзья, они попытались найти, он рассказывал разные способы, чтобы решить эту проблему. Не получалось. Он встретился, там его встречали пастора вот тех местных китайских церквей. Это те люди, с которыми он работал много лет раньше. Люди, которых он хорошо знал, доверял уже, ну так, по-братски им. Друзья, поскольку он не смог туда попасть, он оставляет эту сумму денег этому пастору, ответственному, самому ответственному, вот, который был вне этой зоны. И договор был такой, что когда снимут оцепление, этот пастор поедет туда и передаст деньги до конечного пункта назначения. Друзья, вот когда он это рассказал, посыпались звонки в студию. Вы знаете, я был шокирован, каким отношением люди к этому пастору относились. В его сторону полетели такие реплики. Как вы могли отдать деньги чужому человеку, которого вы не знали? Вы с него взяли расписку? Он говорит, я не брал с него расписки, это мой брат, это служитель, который старше меня даже по возрасту, это служитель, перед которым я преклоняюсь, потому что я искренний Богом христианин. У меня нет никаких сомнений, что он сделает то, что я от него просил. Люди начали его ругать. Как вы могли так сделать? Как вы поступили так неответственно? Вам, христиане и церкви, доверили деньги, а вы так поступили. Ну и всякими другими словами, мне было очень жалко этого пастора. Друзья, надо понимать, что, представляете, в глазах, можно всего города, кто слышали вот эту, скажем, разговор, насколько был опущен авторитет этого пастора. Друзья, еще усугубилась ситуация после того, когда была названа сумма денег, которую он передал. Мне кажется, по-моему, что-то назвали около 12 тысяч долларов. Друзья, меня это вообще шокировало. Авторитет пастора уронили за счет каких-то 12 тысяч долларов. Друзья, это даже меньше, чем вот за 4 дня мы с вами здесь провели в лагере. Друзья, сегодня, я так думаю, звонили люди, которые ездят на шикарных автомобилях, живут в шикарных домах, имеют лодки, яхты, там какие-то еще здесь преимущества в жизни. Они были готовы уничтожить пастора за какие-то 12 тысяч долларов, проявляя явное недоверие и неуважение к пастору. Друзья, пусть Бог сохранит нас, чтобы, не дай Бог, через кого-то из нас упал авторитет какого-либо пастора. Потому что это человек, через которого Бог выполняет свою определенную миссию. Через него Бог может делать большие дела, но если его авторитет был опущен нами, то вина на нас будет великая. Друзья, нам надо каяться, если когда-то мы были виновны в грехе этом. Друзья, я не буду больше проводить никаких фактов, потому как время у меня истекло. Хочу только сказать пару слов еще о мирских властях. Это самый последний пункт моей беседы. Римлянам 13 глава 1 стихом написано так. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Друзья, очень трудно поверить в это. Когда меня на дороге останавливают капы, когда он мне дает тикет за какую-то явную несправедливость, и мне сказать, что это власть от Бога, это как-то идет вразрез со всеми моими внутренними чувствами, так или нет? Нам хочется в его адрес сказать что-нибудь грубое и сказать, насколько он неумный человек, что вот он так поступил со мной. Друзья, и в этом наша проблема, потому что очень много мы смотрим на духовные власти своими мирскими представлениями о жизни. Всякая власть, в данном тексте написано, что существующие же власти, они от Бога установлены. Друзья, вам намного легче будет переносить тикеты, вам будет намного легче переносить, когда, может быть, какие-то еще ущемления в вашей жизни будут происходить со стороны мирских властей, вот которых мы имеем здесь в мире, если мы будем понимать, что эта власть установлена от Господа. Друзья, мы никогда не можем знать, или думать, что порой Бог для нас готовит через этих людей. Может быть, от того, что тебе дали тикет несправедливо, Бог тебя спасает от смерти завтра. Потом, как еще твоей душе чувство есть неприятное, а то, что тебя вот так вот ты потерял урон, потерю какой-то в своем бюджете, друзья, тебя это сдержит завтра, когда ты будешь ехать быстро по фривею. Может быть, это сдержит, когда ты остановишься на стопе. Или еще на каком-то заветном перекрестке, о котором ты не знаешь, что, может быть, он для тебя мог бы быть роковым. Друзья, и Бог, используя свою власть здесь на земле, Он нас может спасать от многих-многих бед и проблем. И ведь нередко так бывает, что в адрес этих властей мы еще порой какие-то злые слова говорить можем. Друзья, очень хорошо понимать и помнить этот текст, что нет власти, которая не от Бога бы установлена. Порой власти, они здесь могут делать действительно злые законы, они могут делать какие-то, очень для нас, какие-то проблемы, скажем так, создавая указы, которые для нас даже как для христиан какие-то сложности приносят. Друзья, это время последнее, и Писание говорит, что так этому должно быть. И хотим мы или нет, Бог допускает это для особых своих целей. И мы порой не властны судить, должно быть так или нет. Мы должны, как христиане, просто принимать, что этому допустил быть сам Господь. Друзья, еще хочу сказать, что Бог, видя нашу правильную позицию перед земными властями, если мы их будем уважать и почитать, то Он будет благословлять нашу жизнь. Но я вам хочу сказать, если мы будем уважать, скажем так, вот этих вот капов, за которых я уже сказал выше, то Бог будет делать так, что их сердце и их лицо к нам, оно будет более благосклонно. И я это испытывал в своей жизни неоднократно. По милости Божией, за 3 года жизни здесь, в Америке, меня не останавливали капы. Один раз остановили для проверки, не оштрафовывали. Друзья, там в России, там другие условия. Поскольку я в России больше 10 лет отъездил на машине, то разговор с этими людьми, вы знаете, хорошо очень знаком. Друзья мои, близкие, так скажем, с церкви мои друзья, они очень часто удивлялись. Говорит, Павлика как не остановит гаишник, всегда отпускает. Меня, говорит, остановит, сюда штрафует. Что ж такое? Друзья, вроде бы, знаете, мы одинаковые люди, ездим мы одинаково. Действительно, бывает, что я был неправ, когда нарушал. Бывало так, что получалось невольно, друзья. Но лица этих людей были благосклонные зачастую ко мне. Я не платил в своей жизни никогда очень больших тикетов. Всегда это либо меня отпускали, либо тикеты были, намного меньше, чем я заслуживал, друзья. И я понимаю в этом милость Господа, только лишь потому, что я, в общем-то, с уважением относился к этим людям. Когда к ним обращаешься, очень хорошо, в России мы говорим, господин инспектор, да, а многие люди в их адрес очень, такие очень тяжелые слова говорят. Друзья, один раз меня остановил инспектор, когда я ехал очень дальнюю дорогу, больше 2000 километров, мне нужно было проехать, это больше суток за рулем, в общем-то, без остановки. И вы знаете, там не такие фривеи, как здесь. Вот так одна полоса в одну сторону, другая в другую. И если едет впереди тебя какой-нибудь грузовик, который пыхтит и едет еле-еле. Ты не можешь его часто обогнать по той причине, что сплошная линия, ее нельзя нарушать. Сплошная линия намного жестче карается там, чем здесь. Вы знаете, в лучшем случае вас заберут права на 3 месяца, если вы пересечете. Если вы договоритесь как бы не по закону, то, что мы тоже не должны делать, как христиане, то, минимум, я не знаю, около $100 вам нужно будет оставить этому инспектору. Друзья, вы знаете, был такой случай, я еду уже поздную ночь, уже за 12 часов ночи, поле тишина кругом, впереди меня вот такой вот грузовик, который пыхтит, и его газом я должен дышать, потому что еду сзади него, я обогнать не могу, потому что сплошная линия. И я в себе рассуждаю, поле вокруг, расстояние между городами очень большое, сзади у меня машин нет и впереди светофар нет. Понятно, что значит, мы в поле с ним вдвоем, с этим грузовиком. И я думаю, сейчас я его обгоню. Вы знаете, и усталость уже, хочется быстрее домой. И я выехал на встречную полосу, обогнал его и еду дальше. Друзья, как только я перестроился в свою полосу, я недалеко впереди себя увидел включенные мигалки и инспектора с таким светящимся жезлом, что я должен остановиться. Друзья, я уже знал, что сейчас со мной будет. У меня или заберут права, или мне нужно будет расстаться с большой суммой денег. Друзья, я вышел к этому инспектору, он мне обращается и говорит, посмотрел вправо, знаете, они так любят читать имя и отчество, говорит: Павел Владимирович, как вы так вот нарушаете жестоко? Я говорю: знаете, господин инспектор, я еду уже больше суток за рулем, устал крепко. Ночь, говорю, мы с этим грузовиком два в поле. Я не знал, что настрою, что еще есть вы. Если бы я знал, то я бы не сделал бы этого. А еще, знаете, он меня спросил: Павел Владимирович, ну, неужели вы не знаете, что мы здесь стоим? А потом, когда он понял, что я не местный человек, что я этой дорогой еду, может быть, второй-третий раз в жизни своей, он посмотрел на меня, ну, еще я с ним поговорил так немножко очень, ну, знаете, по-доброму мы с ним поговорили. Он посмотрел, вы знаете, на мое великое удивление, он дает мне мои документы и говорит: езжайте. Вы знаете, я был ошеломлен, потому как, ну, я слышал миллион историй от моих друзей, как это заканчивается, ну, самыми разными трудностями. Друзья, я ехал, благодарил Бога, и я понимал, это лишь только милость Господа. Почему? Потому что эти власти, они тоже от Господа. Друзья, и если мы будем относиться к ним с должным уважением, то их лица, они будут более благосклонны от нас. Почему? Потому что за этим всем следит наш великий Бог, который сам сказал для нас, что мы должны почитать и уважать власти. Друзья, заканчивая свою беседу, внизу вашего конспекта написан такой текст, Римлянам 2 глава 10 стих. Я оставляю вам в пожелание этот текст. Здесь написано так, это фрагмент этого текста: «Слава и честь и мир всякому делающему добро». Бог нас создал людьми такими, которые хотят уважения к себе. Друзья, это очень нормально и очень правильно. Мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы нас ценили, чтобы людям нравилось быть с нами, чтобы считались нашим мнением. Друзья, смотрите, как написано в этом тексте. Написано, что слава – это больше, чем уважение, и честь, и мир всякому делающему добро. Друзья, если мы будем жить по повелениям нашего Господа, Бог обещает нам и славу, и честь, и мир, уважение и почтение к нам со стороны других людей, если мы будем делать добро перед нашим Господом. Аминь, друзья. Давайте помолимся.